«Вроде ты и в зоне не был, а манеры у тебя зэковские», — с усмешкой произнес он. «Значит, если цена подойдет, стрелок будет». Борис не ответил, глянул недобро, неумело прикурил, пыхнул сигареты. «Мне домой надо, дела. Разойдемся тихо. Ты ничего не говорил, я ничего не слышу». «Как?» Лицо у Якова дернулось, веселость и дурашливость исчезли. «Ты чего, зазбоил или испугался?» «Дураков не люблю и сам придурком никогда не был». «Значит, едешь ты на иномарочке, глядь, старый кореш идет. Ты подумал, чего бы его на интересное дело не нанять? Вроде как дров поколоть. У тебя, Яшка, отродясь, была одна извилина, и та в зоне мхом заросла». Борис пододвинул тарелку с горячим, осторожно боясь обжечься, попробовал. «Добрая еда. Как называется?» «Ну, хорошо, хорошо. Я тебе справки наводил, искал. Уж больно ты мне в свое время понравился». И Силин говорил тихо, серьезно. «Знаю, брат твой тяжело болен. Его надо за границей лечить. Дело очень дорогое. Учитывая твой характер и положение любимого брата, я решил тебя отыскать». «Значит, решил на брательнике меня за горло взять?» «Выражение у тебя», — Исилин недовольно поморщил. «На тебе я остановился по многим причинам». «Согласился. Нет, ты мужик-кремень, значит, риска никакого. Тебе необходима валюта? Нам необходима услуга. Меня не интересует, кто исполнитель. Я говорю с тобой и с тобой расплачиваюсь. А мой Сашка у вас вроде заложник. Я этого не говорил». Исилин наполнил свою рюмку, выпил. «Твой человек гуляет один или в сопровождении?» «Двое друзей с ним не расстаются. Я передам твою просьбу. Дружок наверняка захочет на клиента взглянуть. Тогда определит срок и сумму». Исилин вытащил из кармана блокнот, ручку, написал занимаемую должность, место работы, домашний адрес, даже номер и марку автомобиля. Борис Галей прочитал написанное, пододвинул пепельницу и начал неторопливо отрывать от листка тоненькие волокна, укладывая их кучкой. «Уточню, но, похоже, потребуется штук 100 зеленых, и месяц срок. Говорю ориентировочно, так как последнее слово не за мной». «Ты, Борис, круто завернул», — искренне возмутился Исилин. «Так это я сказал», — Борис поджег бумажную пирамидку. «Может оказаться и дороже. А нет денег, не ходи в салон. Пусть жена стрижет за бесплатно». Исилин расхохотался и шлепнул себя по ляжкам. «Как свяжемся?» «А мы больше не свидимся. Через недельку получишь телеграмму. Если заказ подтверждаешь, в 11 вечера открой форточку на кухне. Значит, часы пошли. Если отказываешься, не открывай. Аванс не берем». «Как расчет?» «Тебе скажут». «Не боишься?» «Я?» Борис взглянул удивленно. «Мне-то чего бояться? Смешной ты парень. Видно, у хозяина тебя ничему не научили». Яков Силин, как и большинство людей, был о себе мнения высокого, но, разговаривая с Галеем, ощущал неуверенность, даже страх, хотя ничего угрожающего ни во внешности, ни в словах или тоне Бориса не было. «Может, плохо я разведал, и Борис не живет Бирюком с братом-калекой, а состоит в неизвестной мощной организации, потому так уверен и от аванса отказался», — подумал Исилин, и спросил, «А если изменится что-то, как связаться с тобой?»